Здравствуйте, друзья! В студии Лев Ганкин, а в эфире программа «Острый сюжет». Сегодня у нас долгожданная премьера. Через пару минут вы услышите начало замечательного романа... Название. Чей труп? Автор. Дороти Сейерс. Однако сперва, в качестве некоего предуведомления, позвольте в общих чертах рассказать вам о том, кто такая Дороти Сейерс и какое место занимает это конкретное произведение в ее библиографии и вообще в истории английского детектива. Досье. Я впервые узнал о Дороти Сейерс еще в детстве, когда читал знаменитый детский детектив Астрид Линдгрен «Калле Блюмквист-сыщик». Главный герой этого произведения мечтал, когда вырастет, быть похожим на Эркюля Пуаро и на Питера Уимзи. Если имя Пуаро, разумеется, уже тогда было мне известно, то кто такой Уимзи, пришлось специально выяснять. В те годы романы Сейерс издавались у нас очень спорадически. Между тем, это как минимум не менее выразительный герой, эксцентричный английский лорд. Плоть от плоти вековой британской аристократической традиции, обладатель незаурядного чувства юмора и весьма острого ума. Прислуживает Уимзи его личный Ватсон, колоритный камердинер Бантер. В английской литературе можно найти немало параллелей с образами Уимзи и Бантера. Первым делом в голову приходят, конечно, вудхаусовские Дживс и Вустер. За тем исключением, что лорд Уимзи, в отличие от Вустера, пусть и попадает во всевозможные передряги, а все же совсем не глуп и заткнет за пояс любого хитроумного злодея. Вот словесный портрет этого персонажа. Высок, хорош собой, не чужд искрометного, но временами довольно мрачного юмора, сиборит, коллекционер редких книг, наконец, сыщик-любитель, каких поискать. По сюжетной организации большинство романов Дороти Сейерс близки реалистической школе британского детектива. Однако центральная фигура в ее книгах, конечно, принадлежит традиции условного английского криминального романа в духе той же самой Агаты Кристи и прочих. Острый сюжет со Львом Ганкиным. Подробнее о Дороти Сейерс и о ее книгах мы поговорим в следующих выпусках программы, а сейчас самое время приступить к прослушиванию радиоспектакля по роману «Чей труп?». Это первое и, по общему мнению, одно из самых удачных произведений Дороти Сейерс из серии о лорде Уимзи. Погрузиться в перипетии повествования вы сможете буквально через несколько секунд. Программа «Острый сюжет». Слушается дело. Дороти Сейерс, «Чей труп?». Часть первая. Этим утром лорд Питер Уимзи по обыкновению собирался посетить книжный аукцион в Броклберне, чтобы пополнить свою библиотеку еще парой-тройкой редких старинных томов. Но его планы нарушил телефонный звонок. В чем дело, Бантер? Милорд, это звонит ее светлость из Денвера. Со светской неторопливостью лорд Питер расположился у телефона, словно собираясь поболтать с зашедшим в гости приятелем. Алло, мама, это ты? А, милый, вот ты где. Я так боялась, что упущу тебя. Ты ведь знаешь маленького мистера Типса? Типса? А, да, это маленький архитектор, который ремонтирует крышу церкви. Да, ну и что с ним? Миссис Трагмортон была чрезвычайно, была очень взволнована. Прости, мама, я не расслышал. Миссис кто? Трагмортон, жена викария. Мистер Типс позвонил им сегодня утром. Понимаешь, он должен был приехать сегодня. Да? Он позвонил предупредить их, что не сможет приехать. Он был так расстроен, бедняжка. Он обнаружил в своей ванне труп. Прости, мама, я не расслышал. Обнаружил что? Труп, милый. Труп в своей ванне. Что за труп? Мертвый мужчина, милый. Совершенно обнаженный, но в пенсне. Миссис Трагмортон даже покраснела, когда рассказывала мне об этом. По-моему, в наших сельских приходах люди становятся несколько ограниченными. Да, звучит довольно неожиданно. А кто-то из знакомых мистера Типса? Нет, милый, не думаю. Хотя, конечно, он не сообщил ей все подробности. Миссис Трагмортон сказала, что он был в полном отчаянии. Он такой респектабельный человек, а теперь полиция в его доме и все прочее. Ах, бедняга Типс. Какую неприятную историю он попал. Он живет в районе Баттерси, не так ли? Да, милый. Квартал Королевы Каролины. Но напротив парка. Там большой дом, сразу за углом после госпиталя. Я подумала, Может, ты заглянешь туда и узнаешь, не можем ли мы чем-нибудь быть ему полезны? Он всегда казался мне милым и приятным человеком. О, да. Что ж, пожалуй, на аукцион я пошлю Бантера, а сам сразу же отправлюсь в Баттерси и постараюсь успокоить нашего беднягу. Пока. До свидания, милый. Мистер Альфред Типс был маленьким нервным человечком, чьи льняные волосы уже начали сдавать в неравной схватке с судьбой. Его единственной отличительной приметой был большой синяк над левой бровью, который придавал ему несколько распутный вид, совершенно не соответствовавший общему впечатлению от его внешности. Он был чуть ли не до слез тронут чуткостью лорда Питера и тем, что тот удостоил его своим посещением. Ваша милость, так великодушна. Я так вам признателен, так глубоко признателен. И мама тоже, правда, она глуха, и я не хотел бы причинять вам беспокойство, заставляя объясняться с ней. Для меня и для мамы страшное потрясение, сэр. Утром я был в таком состоянии, я даже не смог бы сказать, на ногах я стою или на голове. Действительно, не смог бы. Как я выбрался из ванны и вызвал полицию? Меня потрясло это, сэр. Я не притронулся ни к завтраку, ни к ленчу. Могу себе представить, как это неприятно. Да еще, когда такое случается перед завтраком. Совершенно верно. Терпеть не могу, когда неприятности случаются перед завтраком. Совершенно верно. Уверяю вас, милорд, когда я увидел этот ужас в своей ванной, к тому же еще и голова, не считая пенсне, меня, прошу прощения, чуть не вытошнило. Мне даже пришлось послать прислугу за стаканчиком бренди, иначе я вообще не знаю, что бы со мной было. Очень разумно, очень. Вы очень предусмотрительный человек, мистер Типс. Иногда глоток спиртного делает просто чудеса, и чем реже вы им пользуетесь, тем полезнее оно оказывается. Надеюсь, ваша прислуга разумная женщина? Так неудобно, когда женщины падают в обморок или визжат на весь дом. О, Глэдис очень хорошая девушка. Конечно, иногда она бывает небрежна и забывает о разных мелочах, но в этом ведь нет ничего предосудительного. Она действительно была очень расстроена тем, что накануне забыла закрыть окно в ванной. Но полицейский инспектор Сак из Скотланд-Ярда, был очень резок с бедной девочкой. Он совершенно перепугал ее, внушил, что в чем-то ее подозревает. Хотя какое отношение бедняжка может иметь к этому трупу, не могу себе представить. Я знаю Сагга. Он грубит, когда не знает, что сказать. Должны же быть у вас или у девушки какие-то основания для того, чтобы собирать трупы. Кстати, покойника уже увезли? Нет, он все еще в ванне. Инспектор Сагг распорядился ничего не трогать до прихода его людей. Я ожидаю их с минуты на минуту, но... Если ваша милость хочет взглянуть... Благодарю вас. Я бы, конечно, взглянул, если это не причинит вам беспокойства. Нет, нет. Пожалуйста. Ванная комната не представляла собой ничего особенного. Она была длинной и узкой. Окно располагалось непосредственно над ванной. Стекла были матовыми. Рама достаточно широкая, чтобы сквозь нее могли протащить тело. Лорд Питер поспешно подошел к окну, открыл его и выглянул наружу. Квартира находилась на последнем этаже и располагалась почти посередине здания. Окно ванной выходило на задний двор, где помещались разнообразные мелкие постройки, угольные ямы, гаражи и тому подобное. Справа возвышалось громоздкое здание госпиталя Святого Луки с прилегающим к нему садом, который соединял госпиталь с резиденцией знаменитого хирурга сэра Джулиана Фрика, возглавлявшего хирургическое отделение огромного нового госпиталя. Кроме того, он был известен как выдающийся невропатолог с на редкость оригинальными взглядами. Сэр Джулиан сам заходил сюда утром в связи с этим ужасным происшествием. Инспектор Сак предположил, что труп мог быть принесен ради шутки кем-нибудь из студентов. У них всегда есть покойники в прозекторской. Поэтому инспектор Сак отправился утром повидать сэра Джулиана и выяснить, не исчезло ли у них чье-нибудь тело. Тот проверил регистрационные книги, куда заносятся все поступающие к ним покойники, а потом любезно согласился зайти сюда, чтобы взглянуть на этот кошмар. Но сказал, что вряд ли сможет быть чем-нибудь нам полезен, так как из госпиталя не исчезали никакие трупы, и этот не соответствует ни одному из имеющихся у них описаний покойников. Надеюсь, не только покойников, но и пациентов. Это страшное подозрение заставило мистера Типса побледнеть. По-моему, инспектор Сак не поинтересовался этим. Господи, какой ужас, милорд. Но я думаю, если бы у них исчез пациент, они бы это уже обнаружили. Давайте-ка посмотрим. Тело, лежащее в ванне, принадлежало высокому полному мужчине лет 50. Густые темные курчавые волосы были аккуратно подстрижены, расчесаны на пробор и надушены фиалкой, запах которой отчетливо ощущался в спертом воздухе ванной. На чисто выбритом мясистом лице с грубыми резкими чертами выделялись темные глаза, длинный нос, спускавшийся к тяжелому подбородку, и полные чувственные губы. Отвалившаяся нижняя челюсть обнажала покрытые табачной желтизной зубы. Пенсне в золотой оправе, надетая на нос мертвому, словно насмехалась над смертью, придавая всему вид какого-то странного гротеска. Тонкая золотая цепочка покоилась на обнаженной груди. Вытянутые ноги лежали ровно, руки были прижаты к телу, пальцы, естественно, согнуты. А ваш гость – настоящий денди. Пармская фиалка, маникюр. Лорд Питер наклонился и запустил руку мертвецу под голову. Пенсне, бессмысленно восседавшей на носу, соскользнула и со звоном упала в ванну. Этот звук оказался последней каплей, переполнившей терпение мистера Типса. «Простите меня, но, кажется, я сейчас потеряю сознание. Действительно упаду в обморок. Позвольте, я уйду!» Как только мистер Типс удалился, лорд Питер быстро и аккуратно приподнял тело, перевернул его и, склонив голову на бок, принялся изучать его. Затем, высунув наружу свою трость, с которой, несмотря на некоторую нелепость, он ни на секунду не расставался, лорд Питер принялся ощупывать прилегающую к окну стену. Ничего не обнаружив, он слез с подоконника, хмыкнул и присоединился к мистеру Типсу, ожидавшему его в коридоре. После обеда лорд Питер Уимзи развалился в кресле, изучая книги, принесенные верным Бантером с аукциона, как вдруг резко прозвенел дверной звонок. «Вот тена! Это еще кто? Если ничего интересного, то меня нет дома!» «Хорошо, милорд!» Библиотека лорда Питера представляла собой одно из самых восхитительных холостяцких жилищ в Лондоне. Она была выдержана в черных и бледно-желтых тонах. Шкафы были уставлены рядами редких изданий. Кресло и честерфилдская софа манили, обещая объятия гурий. В углу стоял черный кабинетный рояль. Огонь лизал поленья в большом старомодном камине, над которым высились севрские вазы с красными и золотыми хризантемами. Но для молодого человека, взору которого предстало это великолепие, после промозглого ноябрьского тумана, эта комната была практически родной. Мистер Паркер, милорд. Мой дорогой, как я рад вас видеть. Взаимно, мистер Питер. Бантер, еще этого великолепного кофе, бокал и сигары. Я надеюсь, Паркер, вы прибыли с преступлениями. Сегодня на меньшее, чем поджог или убийство, я не согласен. Между прочим, у нас есть труп из ванной. В настоящий момент этот покойник полностью принадлежит мне. Но я готов взять вас в долю. Ну как, присоединяетесь? Но тогда вам тоже придется что-нибудь вложить в нашу копилку. Может, у вас тоже есть труп? Паркер. Пусть мертвец сойдется с трупом, обратясь к нему с вопросом: кто тебя, мой друг, пристукал? И оставим Сага с носом. Вот так-то. Мой подмигивает стеклянным глазом вашему, а ваш прочитывает в его взгляде всю подноготную. Я уже знаю, что вы заезжали в квартал королевы Каролины. Я тоже был там. Встретил Сага, и он сообщил мне, что видел вас. Должен сказать, что он был очень сердит. Незаконное вмешательство. Так он это назвал. Я так и знал. Мне нравится дразнить старину Сага. Он всегда так невежливо себя ведет. Но, как я прочитал в Стар, на этот раз он превзошел себя. Арестовав мисс Глэдис, как ее там, дивный Саг. А вы что там делали, кстати? По правде говоря, я заехал посмотреть, не является ли случайно незнакомец из ванной мистера Типса сэром Рувимом Леви. Но это был не он. Сэр Рувим Леви. Подождите минутку, я что-то слышал об этом. А, я вспомнил. Таинственное исчезновение знаменитого финансиста. Угу. А в чем там дело? Я прочел не слишком внимательно. Он исчез сегодня утром. И никто бы не обратил на это внимания, если бы он не должен был сегодня участвовать в чрезвычайно важной финансовой встрече и заключить сделку на сумму в несколько миллионов. Короче говоря, как только я услышал об этом парне в ванной, я сразу отправился взглянуть на него. Самое смешное, что старина Сак вбил себе в голову, что его покойник и есть Леви, и послал леди Леви срочную телеграмму, чтобы она приехала и опознала его. На самом же деле, человек из ванной не имеет никакого отношения к сэру Рувиму Леви. Однако вот что странно. Он действительно очень похож на сэра Рувима, только без бороды. И так как сейчас леди Леви с семьей за границей, кто-нибудь вполне может решить, что это он, и тогда Сак выстроит великолепную версию, подобную Вавилонской башне, которой также будет суждено рухнуть. Ну а теперь я хотел бы услышать ваш рассказ. Вы не возражаете, если при этом будет присутствовать Бантер? Бантер, хватит болтаться без дела. Налей себе чего-нибудь подходящего и присоединяйся к нашей веселой компании. С удовольствием, милорд. У мистера Паркера есть новая шутка. Исчезнувший финансист. Никакого обмана. Ну же, престо, вперед. Расскажите Бантеру всю подноготную, мой друг. Вчера вечером сэр Рувим Леви обедал с тремя друзьями в Ритце. После обеда друзья отправились в театр. Он отказался идти с ними, сославшись на деловое свидание. Мне еще не удалось установить, с кем он должен был встретиться, но, как бы там ни было, он вернулся к себе домой на Парк Лейн 9А в 12 часов. А кто его видел? Кухарка видела его у порога и слышала, как он открывал дверь. Он поднялся наверх, оставив внизу на вешалке пальто и зонтик. Вы же помните, какой проливной дождь был вчера? Затем он разделся и лег в постель. На следующее утро его там не было. Вот и все. Нет, нет, нет, не все, не все. Папочка, пожалуйста, ты еще не рассказала половины. Но это действительно все. Когда камердинер поднялся к сэру Леви утром, его уже не было. Кровать была смята, там же находилась его пижама и вся одежда. Единственная странность заключалась в том, что все вещи были довольно небрежно раскиданы по атаманке, стоящей в ногах кровати, вместо того, чтобы лежать аккуратно сложенными на стуле, что входило в привычку сэра Рувима. Вероятно, он был очень возбужден или внезапно почувствовал себя плохо. Вся чистая одежда на месте, не исчезло ничего, ни костюма, ни туфель. Туфли, которые он надевал накануне, как всегда, стояли в его гардеробной. Он вымылся, почистил зубы, совершил весь необходимый туалет. Горничная, убиравшая коридор, в половине седьмого готова поклясться, что с того времени в дом никто не входил и не выходил. Таким образом, остается предположить, что респектабельный еврей-финансист среднего возраста либо сошел с ума, между 12 и 6 утра и тихо покинул свой дом ноябрьской ночью, в чем мать родила, либо был похищен и живьем унесен нечистой силой, оставившей лишь кучу помятой одежды. И это действительно все? Действительно. За исключением одной очень незначительной детали.